Глава 6. Что ж, пора было примерить на себя роль тактика и стратега. Лиана, выпускай из зоопарка ястреба. Мониторь с воздуха, в бой не вступаешь. Ты разведка и хил. Батур и Сарк, вперед, вы танкуете. Джинкс и Некрас, вторая линия, страхуете танков и вливаете урон. Фокусируйтесь на петах, с хозяевами мы разберемся вторым номером. Выговорил я скороговоркой, словно заученную речь. А ты? Настя посмотрела на меня с недоумением. А я буду вырезать их поддержку. Улыбнулся я и, подпрыгнув на месте, ушел в ковер толстых корней, словно в воду. Все-таки моей расе играть на арене полной растений — это чит. Да и в бой мы вошли впятером только потому, что в регламенте четко прописано. Бои происходят 5-5 и никак иначе. Не знаю, кто выбирал декорации арены, но он явно нам подыгрывал. Корни расходились передо мной, но не сильно мешали зрению. У без пяти минут прародителя есть свои плюсы. Сарк с Батуром двигались надо мной, и их ментальные посылы я чувствовал, как мысли Адама. Первым появился крылатый гиббон, сходу атаковав призрачного ястреба Лианы. Однако его когти и зубы абсолютно не причинили особого урона призрачной птице. Ястреб распался на клочья голубого тумана, которые вновь соединились в птицу. Вот только после возрождения птицы хитпоинтов у него стало не 300, а 2. Все-таки ястреб — это не боевой дух Лианы, а именно пет разведки. Зато Некрос, наверное, впервые услышал меня и, метнув копье практически вертикально вверх, почти достал летучего примата. Почти. Черный шлейф взметнулся в воздух, и когда черно-золотое копье едва вошло в пах летучей гориллы в воздухе, окутанный черным туманом возник Шедуус и, схватившись за копье, снова скрылся в тумане. Того, что острие копья судьбы вошло в тело летающей гориллы едва ли не треть длины, хватило, чтобы снять с пета четверть столба здоровья. Вот только копье не привязано к Некросу, как артефакты других игроков. И сейчас, по сути, мы потеряли в лице ксена-дендроида основную ударную мощь. «Твою мать, да как так-то?» Только вертелось у меня на языке, пока я, наблюдая за боем, пробирался в тыл соперников. Однако мои слова были лишними. Некродефлоратор бушевал от ярости, мне не нужно было видеть его агонию. Я чувствовал каждую его эмоцию. Злость, гнев, ярость и снова злость на себя. Злость на Некроса выразил еще один человек. Джинкс бубнила что-то в адрес своей бывшей няньки, прикладывая руку к спине Батура. Фокус, проведенный ею на исследовательской базе, сработал и сейчас, но орк полетел не горизонтально на своих врагов, а почти вертикально, сметая дубинами гор и гэм, пытающийся улететь крылатую обезьяну. Брони у пета не было, а значит и резать урон было нечем, и потому от удара двумя дубинами в пузатое шерстистое тело примата оно выглядело так, словно попало под поезд. Разорванная пополам обезьяна обкрасила воинствующего орка в алый цвет. Уже лучше. Минус пет, но это все равно не компенсирует потерю копья. Если Шедос будет орудовать им в этом бою или просто спрячет где-то, у нас будут космические проблемы. И этот косяк целиком и полностью лежит на совести зеленой морды рептилии. Сарк показал жестом остальным, что он идет наверх. И, несмотря на тяжелый дендрокостюм, покошачий начал забираться на пеньки деревьев. Только сейчас заметил, что хвост у него никуда не делся, его прикрывала броня. А еще на спине появились незамеченные мною ранее отверстия диаметром шарик для настольного тенниса. Надо не забыть и спросить потом у бывшего пирата, что за модернизацию он успел провести. Что за модернизацию он успел провести? Следом за Саргом Джинкс метнулась вверх. Ей не нужно было ничего, кроме касания для ускорения. Способности Мариды из другого мира никуда не делись, и бывший джин воздуха первой оказалась на верхушке 7-метрового пня. Рептиль пополз вверх, матерясь на себя и на весь свет. Кстати, забирался на пень он без дендрокостюма. Батур тем временем, как и я, пробирался между корнями в поисках врага. «Ага, вот и наши противники». Петляя между колодцами с водой, наконец нашел наших визави. Увы, получилось это только когда я приблизился к ним на десяток метров, а в остальном был слеп как крот. Сейчас их было четверо, не хватало ксенона. Ну точно, как я мог такое забыть? Такой ландшафт удобен не только нам, но и противникам. Архипелаг Шэдоус, конечно, не похож на джунгли Амазонки, но вот Райкерс больше амфибий даже по сравнению с ксенонами. Эти ребята предпочитают воду как дельфины и даже используют сонар, как и эти милые создания. Воды между корнями стало очень много, хотя расстояние до древесных колодцев было уже солидным. Тревожный колокольчик зазвенел в голове вместе с молниеносным движением Райкер с копьем судьбы в руке. Острие копья не чувствовало преграды, и словно гарпун рыболова прошло сквозь полуметровое переплетение корней, даже не думая останавливаться. Черное с золотым лезвие копья вошло в плечо, раня Адама и желая добраться до моей плоти. Вот только копье судьбы встретилось с абсолютной броней, и Адам хоть и получил повреждения, но не позволил ранить меня. Дендрокостюм знал, на что способно оружие Некроса, и сейчас просто выплюнул меня из себя, обвивая собой острие и древко. Адам вступил в бой с другим моим творением, и, увы, из-за промаха Некроса мне придется пока щеголять без брони. Как только я лишился брони, и прохладная вода промочила одежду, разряд тока настиг меня. Находясь между корней, я тут же восстановил запас жизни. Но второй удар током не заставил себя ждать. Разряды электричества, пускаемые неведомо откуда, в воде вызывали судороги, а спазмы мышц рвали жилы до хруста в суставах. Впервые за все время игры я испугался. На кон сегодня было поставлено очень много. И эта электрическая атака хорошо вправила мне мозги, сняв с головы корону собственной самоуверенности. Вот так, наверное, и проигрывают отличные бойцы, чересчур понадеявшись на свои силы. Помнится, я сам не раз побеждал слишком самоуверенных и взорвавшихся противников хитростью, и походу пришел мой черед. Удары током становились реже, и сила ударов становилась меньше, но я продолжал отступать, выбирая места и поближе к своему напарнику, и где корни были по суше. Нет, признаваться в том, что я только что едва не слился, я никому не собираюсь. Этот урок прежде всего для меня самого. О нем не обязательно распространяться. Но стоит зарубить себе на носу, что статус прародителя — это не панацея. Райкерс открывал рот, издавая неслышную волну, которая при помощи сонара он видел меня и бой Адама, мешающего вынуть из корней имбалансное копье. Сил у дендрокостюма не так много, и поэтому стоит поторопиться, пока они есть. Вамбас тем временем воспользовались своей скоростью и ловкостью, и, чувствуя себя на деревьях в своей стихии, начали сближаться, держа в руках репульсорные клинки. Тем временем шипастая гусеница наступала по земле вместе со странного вида чужим, и оба пета оставляли за собой след из едкой слизи. Значит, не только джинкс используют кислоту и желчь. Корни позади двух петов чернеют от химических ожогов. И наверняка, если наступить на них, то будут очень неприятные последствия. Я поднялся после неудачной вылазки мокрый и понурый. Лиана, не глядя на меня, положила руку на плечо. С ее ладони сползла призрачная змея, и она была горячая. Как же это приятно, когда, здорово намерзшись, ты касаешься чего-то теплого. Нахлынули воспоминания из детства, когда, наигравшись в хоккей, ты устал и замерзший приходишь домой, и вместо ожидаемых люлей за порванную куртку мама набирает тебе горячую ванну. И ты знаешь, что виноват, что куртка стоит немало, и мама это знает, и не ругает, а старается помочь. «Артем, мы проиграть можем!» произнесла она, не отвлекаясь от кружащих вокруг Некроса Сарга и Джинкс Батуром вамбасов. «Нам нельзя проиграть!» произнес я напряженно. «Стоит вамбас приблизиться и...» «Они не собираются сейчас драться. Смотри внимательнее!» негромко произнесла мама. Бойцы и в самом деле не спешили вступать в бой. Окружили, перепрыгивая с дерева на дерево, оказавшихся в центре врагов. Было непонятно, что они задумали, но Лиана указала на деревья. Пришлось напрячь зрение, чтобы понять, что она имела в виду. Под светом прожекторов я видел едва различимый блеск. Деревья, по которым вамбы скакали, теперь были окутаны точно паутиной. Но самое скверное — это то, что они и были разносчиками этой паутины. У каждого бойца Роджера на поясе за спиной были закреплены некие картриджи, из которых и тянулась непонятная нить. И учитывая то, что мы бьемся с лучшими в пиратском клане, сомневаться не приходилось. Ничего хорошего это нам не принесет. Я тут же отбил в чат. «Это байт. Валите аккуратно. Опасайтесь паутины». И только я успел набрать сообщение команде, как Батур взревел от ярости. Для него рыжие вамбас были точно надоедливые мухи, и они справились со своей задачей. Орк, наплевав на прямой приказ Насти не вестись на провокации, вошел в режим берсерка и прыгнул на перерез верткому гладиатору с репульсорным клинком. У Батура почти получилось. В воздухе вамбас не мог маневрировать, поэтому ему пришлось принять удар булав Горы Гэм на репульсорное лезвие клинка строением, больше похожего на ножовку по металлу. Меч вамбас принял удар на основную металлическую часть, создававшую полотно репульсорной дуги. Дуга лопнула снопом рыжих и лиловых искр, обжегших и вамбас, и орка. Ракшас, вцепившись в ствол дерева, на котором стоял, выбросил киберпротезированную руку, чтобы удержать 300-килограммового орка от падения, не имея тяжелого бронекостюма и сил, которые давал голем. Вот только ловкий вамбас вцепился в орка и взобрался по нему, словно по падающей в бездну скале, и, оттолкнувшись, ушел от падения, попутно меняя траекторию падения Батура. Сарк скорректировал изменившуюся траекторию, чтобы спасти Пета Насти, но не успел. Паутина оказалась опаснее, чем я думал. Тонкие белесые нити были острее бритвы, и множество нитей паутины превратили могучего орка в куски мяса, упавшего на землю. Минус один. Нехорошо. Очень нехорошо. И если честно, я думал, что ребята справятся втроем и без меня с Лианой. Но, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Не бывает худо без добра. В этом негативном моменте, когда мы потеряли элитного танка и неплохого дэмэдж-дилера, был и положительный момент. Уцелевшие игроки собрались и, наконец, восприняли противника всерьез. Я шагнул вперед, желая помочь, но Лиана вновь положила руку на мое плечо. «Нет, Артем». «Всадники апокалипсиса должны сами выиграть эту игру. Не вмешивайся до последнего». С этими словами Серафим расправил крылья, и Лиана взмыла в воздух, вызвав ликование трибун с нашей стороны. По моим подсчетам, на большой арене Наутилуса сейчас находилось около 50 тысяч зрителей. И гомон этой толпы, как ни странно, хорошо повлиял на мою мораль. Если фанаты верят в нас, то почему я сам перестал верить в своих друзей? Поймав себя на этой мысли, я поднялся по ступеням вверх, откуда было удобнее наблюдать за развязкой боя, который еще только начинался. Народ, копья судьбы можете пока не опасаться. Райкерс выключен из боя, но это ненадолго. Нужно заканчивать. Командование полностью беру на себя, пока не вступаем в бой. Мы и так потеряли одного. И это аукнется нам потом. Обыграть соперника, чтобы ни у кого не возникло мысли о том, что нам просто повезло. Отписал я в боевой чат, и на этом закончилась мотивационная составляющая. Возражений комментариев не последовало, а посему дальше я начал писать исключительно команды. «Джинкс, у тебя маны много?» «Выкидывай из этой ловушки всех, как делала с Батуром в сторону врага». «Начинай с Аргараса». Он в данный момент основная боевая единица. Затем Некроса, и потом сама. Лиана, постарайся всячески занять вамбас. Им должно быть не до остальной команды, пока они находятся в ловушке. В этот момент стол под ногами Джинкс дрогнул и начал заваливаться. Внизу его точил тот ползучий чужой, а шипастая гусеница раскрыла веер игл, желая принять падающих на шипы. Хитро. Хитро сначала опутать деревья острой, как лезвие паутины, затем выбить опору из-под ног, принимая пойманных в ловушку на ковер из полуметровых стеклянных игл. Древесный столб ушел из-под ног Джинкс, но девушка этого практически не заметила. Вернувшись к Саргу, она двумя ладонями ударила в спину мейн-танка, и голем Сарга внутри устремился в противоположную от меня сторону. Полет и падение по баллистической траектории сняли Сарга и Голема почти треть хитпоинтов, но главное, он не задел коварные нити паутины. Еще рывок, и некродефлоратор полетел следом, потеряв больше половины здоровья. Лиана тем временем не стала мелочиться, а выпустила из своих татуировок змей и ястреба на вамбас и сбросила на шипастую гусеницу призрачного носорога. Если честно, то я и не знал, что призрачного носорога можно использовать как бомбу. Иглы пронзили духа, но и он превратил белую гусеницу, оставшуюся под деревом игольчатым ковром, в полупрозрачные брызги, разлетающиеся метра на три вверх. Минус пет у пятерки Роджера и минус дух у Лианы. Размен определенно в нашу сторону. Лиана, молодец. Внимание! Опасайтесь воды. В ней водится тварь, которая бьет током. Думаю, это пет Ракерс. И я, наконец, додумался предупредить остальных о причине, по которой едва не слился сам. Тем временем и без того неполный бар жизни Некроса начал стремительно уменьшаться. С ним вступил в бой Шэдоус. У ксенодендроида, даже с учетом потерянной жизни, было больше здоровья, чем в полном столбце телепортирующегося в черном тумане гуманоида, но разрыв стремительно сокращался. Шэдоус — раса истинных рок, способных на почти мгновенные телепортационные прыжки в пространстве. Они и так почти полная контра ксеноном, а сейчас, когда у некродефлоратора нет ни брони, ни оружия, он и вовсе является для своего визави сладкой булкой. «Некр, не смей сливаться! Призови Брута! Джинкс, Сарк, помогите ему! Лиана, разведка и хил, в бой не вступай!» Джинкс уже приближалась к Некросу, чтобы помочь, но дерево метнулось и схватило ее за ногу. Маскировка. Ксенон использовал преимущество своей расы и буквально слился с деревом. А когда Настя оказалась достаточно близко, просто схватил ее рукой и ударил черным треугольным клинком в незащищенный Венерой бок. Броня 25 уровня не смогла бы защитить Джинкс от прямого удара 40-сантиметрового стилета в любом случае. Клинок вошел наполовину длины, проткнув печень, и с критом снял больше 20% жизней. Настя вскрикнула, боль едва не вышибла сознание из девушки и прервала левитационный скачок джина воздуха. «Твою мать! Какой смысл в моем невмешательстве, если мы реально можем проиграть?» Я уже было хотел ворваться, используя все козыри, которые хотел приберечь на потом, но остановился. Краткие моменты агонии и паники, накрывших Настю, исчез, сменившись яростью на ксенона Роджера и злостью на свою невнимательность. В падении Джинкс завела руку за спину и стеганула ядовитой плетью противника. Хвосты плети коснулись чешуйчатой кожи, обжигая ксенона. Тройные крючья на концах вошли под кожу, и Настя, падая вниз, утянула за собой коварную рептилию. В это время оба вамбаса танцевали вокруг Сарга, уворачиваясь от выбрасываемых им протезов и не подходя на близкое расстояние. Несмотря на наличие двух противников, Сарг чувствовал себя вполне уверенно не только в бою, но пока он не мог прийти на помощь Некросу, которого, видимо, решили кончить первым. К Шэдоус присоединился и Райкер, оглушая его звуковой волной крика, когда первый отступал перевести дыхание. Телепортационные прыжки не могли быть бесконечными, и минуты спокойствия были нужны и ему. «Лиана, к Некросу, Джинкс, Сарк, как дела?» Отбил я в чат. «Черт возьми, у меня не получалось адекватно координировать. Внимание требовала каждая локальная стычка». «Нормально. Разом пришло сообщение сразу от четверых». И если за Джинкс, застигнутую врасплох, но уже пришедшую в активное наступление, я переживал меньше всего, то от Некроса эти слова звучали наигранно. Его просто разматывали Шэдоус и Райкерс, но гордость ксенодендроида не позволяла ему просить о помощи. Обвившись вокруг шеи ксенона, шипастые плети кнута Джинкс прокололи кожу в том месте, где у людей находились лимфоузлы. И из раны повалил густой зеленый смог. Опасаясь яда, Настя отскочила в сторону, и ксенон, воспользовавшись секундной передышкой, прямо с высоты 6 метров нырнул в один из древесных колодцев. В таком ландшафте ксенон и в самом деле чувствовал себя как рыба в воде. Ловко замаскировался в кроне деревьев, а когда запахло жареным, легко ушел под воду. Наверняка это бьющая электрическая тварь, засевшая в одном из колодцев его пет. Настя не захотела нырять в воду и играть с ксеноном в кошки-мышки на его поле, а потому плавно спустилась на помощь к Саргу. С первого взмаха ей удалось задеть своим оружием по морде рыжего вамбас. И это оставило его на пергаментной полупрозрачной коже зеленые лиловые вздутия. Желчь, яд и чума — это орудие против живых. Так что, получив еще раз, вамбас перестали действовать так нагло и увеличили расстояние, не решаясь идти на сближение. Зря я попросил Лиану помочь Некросу. Едва она приблизилась, как Шедоус переключился на нее и, телепортировавшись за спину, сделал несколько мгновенных ударов по крыльям Серафима. Ни один хитпоинт Лиана не слетел, но, лишившись крыльев, она рухнула на землю. А Некро это помогло. Он воспользовался минутой, пока Шедоус был занят Лианой, и со звериной прытью бросился к рукоятке копья судьбы, торчащего в десятки метров от них. Райкер сбросил попытки выдернуть копье, решив помочь напарнику, и тем самым дал шанс Некросу на реабилитацию после запоротого начала боя. С первого раза выдернуть копье, плотно засевшее в корнях и удерживаемое Адамом, не получилось. Только когда я сообразил, что нужно попросить его отпустить лезвие, рукоятка копья подалась вверх. На граблях, как на батуте, Некрос не научился ничему. После неудачного метания копья он вновь бросил оружие в стоящего к нему лицом Райкерс. Земноводный выпустил еще одну акустическую волну в летящее оружие, а позади ксенодендроида появился тот непонятный ползучий чужой с лапами-косами. Звуковая волна, добежав до лезвия, не замедлила его, что весьма удивило Райкерс. Рассеченная кромку звука, она превратилась в штормовой порыв ветра, сорвавший с деревьев низкорастущие листья, заставив всех присутствующих обернуться. Копье судьбы вошло в солнечное сплетение Райкерс, полностью проигнорировав аэрофобный костюм, и прошло насквозь, засев острием в груди Шедоус, не вовремя ушедшего за спину напарника. «Страйк!» — воскликнул Некрос, победно вскидывая руку. В это время Пет Чужой занес клешни с острыми стеновыми лезвиями, готовясь нанести финальный удар в спину Некроса. И в этот момент полоска хитпоинтов Чужого начала скачкообразно уменьшаться. Сначала я было не понял, кто мог наносить урон, но увидев восстановление здоровья у Райкерс, несмотря на то, что из его груди торчала рукоятка копья, понял, кому принадлежал этот Пет. Шедоус с копьем в груди потерял остатки хитпоинтов и рухнул на землю. Снявший с рукоятки копья Райкерс не стал ждать второй атаки и тоже ушел в родную для себя стихию. Перемахнув через тело мертвого товарища, он нырнул в ближайший колодец. Пет Чужой продолжал стремительно терять очки, восстанавливая здоровье своего хозяина, и в конце концов погиб, оставив после себя неприятный сюрприз – в виде брызг, которые хоть и вскользь, но настигли Некроса. Итого мы победили всего одного противника и двух петов. Третий же пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти хозяина. Не думал, что первый бой выйдет таким сложным. Хватит, пора с этим заканчивать. Привет, меню. Открываю способности Адама и врубаю скилл дендроброни «Лесной зверь». Если честно, то я думал, что мы выиграем чисто на способностях, но должен признать, что мы обосрались. Нужно хотя бы закончить бой так, чтобы ни у кого не было сомнений, что мы выиграли по праву сильного. Корни в том месте, где спрятался Адам, начали вспучиваться, пока в конце концов толстые жгуты не лопнули, высвобождая на свет древесного волка, который с каждой секундой вбирал в себя зелень с округи. Ожесточенные бои, которые пошли поблизости, тут же прекратились. Каждый, кто находился на арене, сейчас лицезрел второе пришествие древесного волка, которого в прошлый раз удалось победить, только сбросив с орбиты бомбу с напалмом. Бой закончился за 2 минуты, при том, что я приказал команде не помогать, а отступить. Адам все сделал в одиночку. Трибуны ликовали, скандируя придуманную экспромтом кричалку. «Всадники в бой! Роджер домой!» Но на душе было паршиво. Мы не победили так, как я хотел. Красиво, изящно и легко. Поймал на себе взгляд Некроса и тут же понял, что так думаю не я один.